Некоторые мягкие породы расплавились, превратившись в стекло. Однако расшифровка слоев не допускала сомнений. Внешний был тонким. Геологи пришли к выводу, что он образовался за время долгого переезда через всю страну. Далее следовала смесь каменистых частиц, скопившихся за пару лет. Смесь весьма любопытная. Подобное сочетание различных видов песчинок должно было позволить однозначно определить место, где встречаются такие почвы. А под этой смесью следовал толстый слой пыли, собранный в каменистой пустыне. Геологи единодушно сошлись во мнении, что свою трудовую жизнь пикап начал где-то недалеко от пустыни Мохаве. Во все до одного правоохранительные ведомства 45 штатов были разосланы описания и номерные знаки угнанного белого эконолайна. Каждый сотрудник, выходя на дежурство, получил инструктаж искать эту машину. В движении или стоящую, сожженную, спрятанную или брошенную. В ту среду на некоторое время белые эконолайны стали самой разыскиваемой маркой машин на планете. Маград сидел во главе стола в притихшем зале совещаний, курил и ждал. Он не испытывал лишнего оптимизма. Если грузовик спрятан в укромном месте, его, скорее всего, никогда не найдут. Задача была слишком грандиозной. Любой закрытый гараж или сарай могли навсегда спрятать Форд. Если же машина оставалась на дороге, шансы были несколько лучше. Поэтому главный вопрос жизни Маггарта стоял сейчас так. Сейчас, по прошествии 2 суток после похищения, преступники уже добрались до места назначения или до сих пор находятся в пути. Через 2 часа после начала поисков из базы данных отпечатков пальцев пришел ответ. Питер Уэйн Белл. Полное совпадение 3 пальцев правой руки. Кроме того, компьютер назвал вероятность совпадения отпечатка мизинца очень высокой. «Возраст 31 год», – зачитал Броган. «Уроженец Мохаве, штат Калифорния. 2 судимости за насилие. 3 года назад был обвинен в двойном изнасиловании, но за решетку так и не попал. Жертвы провели в больнице по 3 месяца. 3 дружков Белла подтвердили его алиби. А жертвы не оправились от шока в результате побоев и не смогли его опознать». «Очень милый тип», — заметил Маград. Милошевич кивнул. «И сейчас у него в руках Холли, в кузове его грузовика». Маград ничего не ответил. Зазвонил телефон. Маград снял трубку. Выслушал краткую фразу, произнесенную лающим голосом. На глазах Брогана и Милошевича лицо их начальника озарилось, словно лицо человека, чей любимый клуб в один день выиграл все чемпионаты по бейсболу, футболу, баскетболу и хоккею, чей сын в тот же день с отличием окончил Гарвард и чьи акции взлетели выше облаков. «Он в Аризоне!» — воскликнул Маград. «Белый эконолайн в Аризоне! Направляется на север по федеральной магистрали номер 60».